Номенклатура – советский правящий класс. После социалистической революции власть в стране сосредоточилась в руках нового класса, который опирался на коммунистическую партию. Партийная система служила лишь внешним оформлением и одновременно прикрытием классовой сущности его господства. Получив монопольную власть и подчинив себе государство, новый класс, по словам Джиласа, стал монопольно распоряжаться национальной собственностью. Социалистическая собственность явилась основой абсолютной власти нового класса, источником его привилегий. Новый класс составляли революционеры, полуграмотные рабочие и военнослужащие, вступившие в коммунистическую партию. Если в январе 1917 года партия насчитывала 23 600 членов, то в 1924 году 350 тысяч. Так создавалась советская партийная бюрократия. В 1937 году Николай Бердяев писал: «Эта новая советская бюрократия более сильная, чем царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит. Простой рабочий сплошь и рядом получает 75 рублей в месяц, советский же чиновник, специалист – 1500 рублей в месяц. И это чудовищное неравенство существует в коммунистическом государстве». Страница 107. Назначение на ключевые руководящие посты осуществлялось исключительно через партию. Этот способ замещения руководителей получил название номенклатурного, а сам новый класс стал называться номенклатурой. Номенклатура – это не только перечень высших руководящих постов, которые замещались представителями комитетов определенного уровня, начиная от ЦК и до первичной организации, но и сами люди, получавшие таким образом доступ к политической власти. Номенклатура в СССР составляла 1,5% всего населения. Однако именно она присваивала себе право распоряжаться прибавочным продуктом, произведенным в стране, распределять ресурсы. Номенклатура представляла собой относительно замкнутую общность людей, которые вели отличный от остальной массы населения образ жизни. Новому классу присуща жесткая партийная дисциплина, монолитное идейное и организационное единство. Номенклатура была предана вождю партии, зависела от него. С течением времени образ жизни номенклатуры стал все более определяться теми привилегиями, которые она себе присвоила: спецпайки, спецбольницы, спецмагазины, спецсанатории и так далее. Естественно, за 7 десятилетий своего существования советская элита претерпела серьезные качественные изменения. Так, при Ленине она представляла собой яркий, тонкий и хрупкий культурный слой общества, партийную интеллигенцию, которая была одержима идеей мировой революции. Об уровне ее научной и практической компетентности высоко отзывались многие западные политики. Но уже при Сталине в нее входили главным образом дисциплинированные исполнители воли партии, ее вождя. Во времена Хрущева и Брежнева наступило время партийных функционеров, типичных аппаратных работников, все больше отрывавшихся от интересов и потребностей народных масс. Наконец, четвертое поколение советской элиты при Горбачеве составила партийно-бюрократическая элита, стремившаяся реформировать тоталитарную систему. Советская номенклатурная элита включала в себя следующие группы. Первое – руководство страны, политбюро и секретариат ЦК КПСС, которое олицетворяло законодательную власть. Второе – руководители аппарата ЦК КПСС, они представляли собой исполнительную власть. Третье – руководители региональных комитетов КПСС. Четвертое – министры. Пятое – руководители силовых структур. Шестое – руководители советов. Седьмое – дипломаты высокого ранга. Восьмое – руководители молодежных, профсоюзных, творческих и других союзов, обществ, организаций. Страница 108. Попытки Горбачева реформировать столь жесткую систему привели к ее развалу. Так, на июльском пленуме ЦК КПСС 1988 года было упразднено большинство хозяйственных и отраслевых отделов ЦК. Значительно сокращена численность ответственных работников, а на апрельском пленуме ЦК КПСС в 1989 году были отправлены в отставку 74 члена и 24 кандидатов в члены ЦК КПСС. Одновременно была усилена роль Советов народных депутатов. В результате этих действий советская элита утратила свою монолитность, потеряла монополию на власть, раскололась на множество групп. Это и стало одной из главных причин распада Советского Союза, поскольку государство, состоящее из таких разнородных образований, какими были советские республики, держится на прочном единстве элиты.